Глава 43. Рита. Разговор со следователем. Точный диагноз, что произошло с бывшим мужем, врачи не сообщают. Говорят, предварительный диагноз — отравление. Какое? Чем? Мы стоим втроем в приемном покое. Я, Арина и Витя, абсолютно растерянные. Любы до сих пор нет, и слава богу. Из скорой Арсения отправляют в реанимацию. И даже Арина, пусть она и подросток, понимает — дело плохо. Но она уже не плачет. Смотрит в стену, иногда всхлипывая и вздрагивая. Мне сейчас важно ее успокоить. Очевидно, что обратно в дом Любы она не вернется. Более того, девочка боится ехать туда даже за вещами. «Мам!» Она обнимает меня, притягивая к себе, шепча на ухо. «Это все Люба, я уверена. Если папа умрет, я ей дверь подожгу». «Тише. Виновата она или нет, определит полиция». Говорю это, а у самой сердце в пятки уходит. Витя стоит рядом. Он слышит слова Ариши, и по выражению его лица я вижу, что напуган он не меньше меня. Но он молчит. «Мама, ты не понимаешь». «Понимаю». Прижимаю к себе. «Дома поговорим». Самое страшное, что прогнозов относительно Арсения врачи не дают. И есть все шансы, что он все-таки не выживет. От этой информации, сказанной врачом шепотом, мне становится жутко. И хотя я не испытываю к бывшему мужу тех самых эмоций, все равно внутри растет тревога и огромная грусть. Жалко дурака. И хотя я не склонна видеть криминал в его ситуации, но подозреваю, что останься он в семье, ничего подобного с ним бы не произошло. Ждать дальше в больничном коридоре смысла нет. Поэтому Витя отвозит нас домой. Ариша слишком уставшая, чтобы обсуждать случившееся, да и я тоже. На следующий день я рассчитываю, что поговорю с дочкой относительно ее подозрений, но тут... С утра меня огорошивают, что Арсений впал в кому. А днем прямо ко мне на работу приходит следователь. Это оказывается крайне неожиданным. И тут-то выясняется, что худшие подозрения дочери появились не на пустом месте. И Арсений действительно отравлен. В его организм попал яд, и это вызвало аллергическую реакцию, которая и привела к коме. А выживет он или нет? Непонятно. Но это я узнаю потом, а первые два часа мне приходится рассказывать следователю все подробности нашей с Арсением совместной жизни и подробности развода. «Так, значит, вы с ним с того момента ни разу не виделись?» Кивает. «Нет, повода не было. Когда я узнала, что он ушел, сразу подала на развод». «А его любовница какая она? Как они познакомились?» Приходится рассказывать и это тоже. И чем больше я углубляюсь, тем более скептичным становится лицо следователя. Похоже, в неземную любовь он не верит. Ну, впрочем, работа у него такая. Да и драматический поворот этой романтичной истории тоже не располагает к позитиву. «Я правильно понимаю, что ваша дочь жила с отцом?» «Правильно». «Я хотел бы ее допросить. Разумеется, в вашем присутствии. А также у нее необходимо взять анализы». Я чувствую, как мой лоб покрывается испариной. Какая же я дура! А еще мать! Мне и в голову не могло прийти, что Аришу тоже отравить могут. Боже мой! «Конечно». Киваю, чувствуя в голове туман. «Надо срочно позвонить ребенку. Но если было бы что-то плохо, меня предупредили из школы. Наверное...» «Что с вами?» «Я только сейчас поняла, что Арина может находиться в опасности. Можно я позвоню ей, что у нее все в порядке?» «Можно», — кивает следователь. Ариша берет трубку только после третьего гудка. «Мама, привет, я на алгебре. Не могу долго говорить. С папой что-то?» У меня отлегает на сердце. Значит, с ней все в порядке, слава богу. «Пока без изменений». Арина не знает, что ему стало хуже, а я не хочу нервировать ребенка. «Малыш, у тебя нет признаков недомогания?» «Все в порядке, а что?» «После школы сразу домой. Нигде не задерживайся, нам надо будет в полицию показания дать». «Хорошо». Следователь не сводит с меня глаз. У меня создается ощущение, что он прокручивает в голове каждый мой жест, каждое слово. «А ваша дочь ничего не говорила про отношения между Арсением и любовью? Может, ее что-то пугало? Может, что-то замечала?» Я отвожу взгляд в сторону. В голове воскресает, как Ариша твердила, что боится за папу. Но говорить это или нет? Видя, что я в замешательстве, следователь подается вперед и произносит. «Вы поймите, мы же не знаем, кто именно дал яд вашему мужу. Опасность может сохраняться». В голосе мужчины чувствуются тревожные, даже укоризненные нотки. «А ваша дочь в зоне риска?» Это меня добивает окончательно, и я признаюсь. Арина говорила, что боится за отца, а еще ее пугает Люба. Но ничего конкретного она мне не говорила. Следователь удовлетворенно кивает. «Во сколько сможете подъехать, чтобы я смог поговорить с Ариной? Мне надо знать подробности, чтобы отработать все версии». «Да, она вернется после двух, я отпрошусь с работы». «Прекрасно, буду вас ждать к полчетвертому. Вот адрес, номер кабинета и мой номер телефона. Как подъедете, позвоните мне, чтобы вас пропустили. После беседы проедем на судмедосвидетельствование. Не переживайте, у нее просто возьмут анализы и проведут осмотр, чтобы исключить отравление». Меньше всего я хотела, чтобы Арина оказалась втянутой в подобную ситуацию. Но выхода нет. Остаток рабочего дня проходит кое-как. Я прокручиваю в голове ситуацию, одновременно виня себя, Арсения, злясь на него и жалея. Витя отводит меня поесть в кафе, когда я захожу к нему, чтобы предупредить, что уйду пораньше. Он пытается обо мне заботиться, но при этом явно не хочет лезть в мои семейные проблемы. Полагаю, что причина в тактичности. Помочь, поддержать — да. В чем-то убеждать, задавать вопросы. Этого он старается делать по минимуму. «У тебя лица нет». Мы сидим в кафе, а я уже 15 минут размешиваю ложечкой кофе, хотя там нет сахара. «Чем тебя напугал следователь?» «Он подозревает, что Арсения хотели убить. У него в организме яд». «Я тоже думаю, что это попытка убийства. И, скорее всего, убить попыталась Люба. Ты ее лицо видела? Там злоба прет. На лбу написано: «Я убью тебя, твоих детей, внуков, всех разую и раздену». Так себе, дамочка». «Я думала, что это только мне показалось». Пожимаю плечами. «Такое не может показаться. Что тебя еще тревожит?» «Следователь хочет поговорить с Ариной». «Не переживай». Кивает и берет меня за руку. «Поверь, они делают все правильно. А Арина — очень важный свидетель. Так что все будет хорошо». «Есть опасения, что ее тоже травили. Мы поедем к врачу со следователем». «Вот это уже серьезно. Знаешь, я бы советовал тебе в ближайшее время Арину из дома не выпускать, по возможности.